Знаешь ты, — говорит, — что такое папа римский? Слыхал, — говорю. Ты, — говорит, — Парфен Семенович, истории всеобщей ничего не учился. Я ничему, — говорю, — не учился. Так вот я тебе, — говорит, — дам прочесть. Был такой один папа, и на императора одного рассердился, и тот у него 3 дня, не пивший, не евший, босой, на коленках, пред его дворцом простоял, пока тот ему не простил. Как ты думаешь, что тот император в эти 3 дня на коленках-то стоя про себя передумал и какие зароки давал? Да постой, — говорит, — я тебе сама про это прочту. Вскочила, принесла книгу. Это стихи, — говорит, — и стала мне в стихах читать о том, как этот император в эти 3 дня заклинался отомстить тому папе. Неужели, — говорит, — это тебе не нравится, Парфен Семенович? Это все верно, — говорю, — что ты прочла. Ага, сам говоришь, что верно. Значит, и ты, может, зароки даешь, что выйдет она за меня, тогда-то я ей все и припомню, тогда-то и натешусь над ней. Не знаю, — говорю, — может, и думаю так. Как не знаешь? Так, — говорю, — не знаю. Не то мне все теперь думается. О чем ж ты теперь думаешь? Вот встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобою слежу. Прошумит твое платье, а у меня сердце падает. А выйдешь из комнаты, я о каждом твоем словечке вспоминаю, и каким голосом, и что сказала, а ночь всю эту ни о чем и не думал, все слушал, как ты во сне дышала, да как раз и 2 шевельнулась. Да ты, — засмеялась она, — пожалуй, о том, что меня избил, не думаешь и не помнишь. Может, — говорю, — и думаю, не знаю. А коли не прощу и за тебя не пойду, сказал, что утоплюсь. Пожалуй, еще убьешь перед этим, — сказала и задумалась. Потом осердилась и вышла. Через час выходит ко мне такая сумрачная. Я, — говорит, — пойду за тебя, Парфен Семенович, и не потому, что боюсь тебя, а все равно погибать-то. Где ведь и лучше-то? Садись, — говорит, — тебе сейчас обедать подадут. А коли выйду за тебя, — прибавила, — то я тебе верную буду женой, в этом не сомневайся и не беспокойся. Потом помолчала и говорит, — все-таки ты не лакей. Я прежде думала, что ты совершенный, как есть лакей. Тут и свадьбу назначила. А через неделю к Лебедеву от меня и убежала сюда. Я как приехал, она и говорит, — я от тебя не отрекаюсь совсем. Я только подождать еще хочу, сколько мне будет угодно, потому я все еще сама себе, госпожа. Жди и ты, коли хочешь. Вот как у нас теперь. Как ты обо всем этом думаешь, Лев Николаевич? — Сам как ты думаешь? — переспросил князь, грустно смотря на Рогожина. — Да разве я думаю? — вырвалось у того. Он хотел было еще что-то прибавить, но промолчал в неисходной тоске.